Их отправили к военным, и после получаса стояния в очереди они вернулись с двумя автоматами и с почти 2,5 сотнями патронов к ним. Правда, как они там выяснили, людей проверяли именно на наличие судимостей. Так что Толе и Мальку ничего не светило. Зато они могли видеть, как получают оружие другие. От заправки в сторону уходило узкое шоссе, по которому они доехали до ближайшего леска. Оттуда оказалось вполне возможным наблюдать за заправкой. В конце концов, им повезло. Они увидели, как стоявший возле КАМАЗов джип Hyundai поехал от Ленинградки в их сторону, а не вернулся на шоссе, как все другие. Дорога с этой стороны была одна, разминуться невозможно, так что бандиты не боялись, что их потенциальные жертвы могут куда-то свернуть. Примерно в 3 километрах от шоссе они дождались нужную машину. Малек резко сдал задом Мерина из кустов в переднее правое крыло Hyundai, чуть не перевернув его. Фонари заднего хода предусмотрительно лишили лампочек, чтобы выиграть лишнюю секунду, пока жертвы будут соображать, что же происходит. Ударом сидящих в салоне ошеломило, и Бармалей с ментом и костылем открыли по ним огонь из автомата и 2 помповиков прямо через стекло. Никто и пикнуть не успел, как кровь и мозги всех троих разлетелись по салону машины. Всем понравилось. Особенно молодежи. Все получилось прямо как в кино, в сценах, когда мафия расправляется с кем-то, убивая прямо в машине. Толя картинно поморщился, слушая их веселье, но на самом деле ему тоже понравилось. С трупа взяли 1 ППШ и 2 карабина СКС, с которыми никто толком не знал, как управляться. Даже костыль в армии таких не видел. Кто-то дернул затвор, тот застрял в среднем положении. Вернуть на место не удавалось. Со 2-м карабином случилась та же история, и их выбросили. Но досталось им еще 480 патронов 2 калибров и старинный пистолет-пулемет, с которым разобрались легко и даже постреляли из любопытства. Hyundai утащили с дороги тросом и столкнули в канал среди густого кустарника. Теперь его с первого взгляда обнаружить было бы сложно. Затем они снова поехали в город. Васька предложил завалиться еще каким-то знакомым по ментовским временам проституткам. Предложение было принято, но проституток, к их великому счастью, дома не оказалось. Тогда вся компания подломила маленький круглосуточный магазинчик, сейчас запертый, взяла оттуда 2 ящиков дорогого бухла, какой-то хавки, и все поехали на хату невинно убиенных Светки и Ленки, где и бухали почти до утра, искренне жалея, что поторопились убить баб. Сергей Крамцов, 26 марта, понедельник, утро. С утра, как и было обещано майору, мы двинули в сторону заправки. 2 УАЗа без тентов, 8 человек внутри, уже 3-й выезд. Состав прежний, разве что Татьяна с Викой через день ездили, по очереди. Одна оставалась на базе, помогала наряд на НП тащить. На всем отрезке до Ленинградки мы не встретили ни одной машины, равно как и на самом шоссе, едущей по направлению в Москву. А поток из Москвы стал реже, чем был вчера и позавчера. Заметно реже. Даже нехорошо реже. Это настораживало. Из Москвы уже некому выбираться, или машины закончились там, или до машин не доберешься. На заправке стояли все те же 3 БМП, но грузовиков со стрелками не было. Стрелки сидели на броне, и людей вроде как стало поменьше. Когда мы свернули с дороги и въехали на площадку перед выстроенными в ряды красными заправочными колонками, находившийся на улице майор нас увидел и махнул рукой. «Подъезжай», мол. Что мы и сделали. Выбрались из машин, перездоровались. Задача на сегодня ничем не отличалась. Да и что тут можно было нового придумать? Дай людям возможность выбраться из города, и все тут. «За работу. 2 машины. 1 человек за рулем, 1 страхует, 2 сзади с укоротами. Всем в обязательном порядке самозарядный режим стрельбы, открытый прицел, с упора. Упор дуга, на которую тент натягивается. Почему укороты? Потому что их не так жалко для тренировок, как имеющиеся и появившиеся у нас настоящие АК с длинными стволами. Те будем пользовать тогда, когда придется воевать всерьез. А отстрел бредущих мертвяков на широкой улице из безопасного удаления пока не то, это еще не за свою жизнь драка. Не последний и решительный. Хотя настоящее оружие тоже было при нас в машинах. Не на горбу же тащим, чего не запастись. На центральной улице Солнечногорска мертвяков еще прибавилось. Всерьез так. Было уже страшно. Даже то, что машина открытая, вызывало некую опасливую неуютность. Еще на 1-м прямом отрезке Пятницкого шоссе мои ученицы расстреляли 11 зомби. Причем некоторые из них стали на диво прыткими и даже осторожными. Мы несколько раз заезжали во дворы и, в общем-то, не зря. 2 раза нам удалось прикрыть погрузку беженцев в машины, а заодно подсказать им, где разжиться оружием. Затем мы снова проехали от начала и до конца города по главным улицам. Несколько раз занимали позиции на перекрестках, где сами на себя подманивали бродящих по улицам мертвяков. Те подманивались, и наши достаточно ловко их расстреливали. Я, сидя за рулем, переложил себе под бедро ПБ со снятым глушителем, а под рукой держал автомат на случай крайних обстоятельств. Но они так и не наступили. Хотя несколько опасных атак на нас было. Не морфы, а так, мертвяки из ветеранов. С перемазанными кровью харями, но все же быстрые. А двое так и вовсе из засады кинулись. Но для всех хватило Маши. Она била по ним из карабина без промаха. Так мы перемещались по городу примерно до полудня. А затем нас начали звать из распахнутого настежь окна на четвертом этаже жилого дома. Звать панически, так что стало ясно. Мертвяки ломятся через последнюю преграду. Мы обеими машинами рванули во двор. Я свистнул Лехе, на бегу откидывая приклад переделанного АКМ, и вдвоем с ним мы побежали в подъезд. Надо было для таких случаев дробовики брать, но хорошая мысля известна, когда приходит. И сразу же на входе в подъезд я напоролся на двух неподвижно стоящих мертвяков, мужчину и ребенка лет 10. И чуть не напоролся фатально. Глаза не успели адаптироваться после уличного солнца к подъездной темноте. Среагировал я скорее на запах, чем на зрение или слух. Полуразложившаяся рука вцепилась в разгрузку, в наплечный ремень, меня толкнуло назад, оскаленная жуткая морда приблизилась чуть не к самому лицу. Не знаю, кто именно меня спас. Леха ли, успевший ударить сбоку ногой напавшего мертвяка? Второй ли мертвяк, бывший раньше ребенком, который помешал первому, пытаясь в это время броситься на меня тоже? Но вырваться и выстрелить я успел. Две короткие очереди уложили обоих мертвяков на грязные лестничные ступени. Эхо стрельбы звонкими волнами отразилось от стен, пронеслось по подъезду. Я с облегчением перевел дух. Леха на это время выдвинулся вперед. Нет, нигде уже, кроме твоей собственной берлоги, нельзя расслабляться. Ни на секунду. Эта способность стоять неподвижно и беззвучно, сохранившись в темном углу, делает мертвяков еще опасней. Одно дело, когда ты его видишь, когда он идет к тебе, и ты можешь решить, что предпримешь. И совсем другое, когда ты открываешь дверь и обнаруживаешь за ней адскую тварь, которая не знала, как дверь открыть, и замерла в нескольких сантиметрах от нее. «Не спи, пошли!» — рыкнул на меня Леха, шарясь по стенам лучом фонаря с кипариса. «Стой, момент!» — сказал я, включая подствольный фонарь и наводя его на убитого зомби-мужчину. «Что еще?» — взбеленился Леха. «Он с дубиной!» — прошептал я, толкнув носком ботинка руку мертвяка. По полу со звоном покатился обрезок ржавой газовой трубы, выпавшей из гниющей ладони. «Чего?» — не понял Леха. «Ты гонишь, мужик, так не бывает, он ее просто держал». «Может быть», — кивнул я, но мне показалось, что замахивался. «Глюки», — заключил Леха. «Пошли, короче, там людей едят». Я кивнул, снова прижал приклад автомата к плечу, и мы пошли наверх. На этот раз не торопясь, заглядывая буквально за каждую ступеньку. Второй этаж встретил нас с запертыми дверями четырех квартир, и пока Леха держал участок, я подергал каждую из них. Заперто. Не хватало, чтобы еще что-то выбралось нам в тыл. Пошли выше. Третий этаж тоже был заперт, а из-за одной двери доносились отчаянные крики. Прислушались, за какой именно. Выбор пал на стальную, обитую дермантином дверь с глазком. Крик явно доносился оттуда. Что делать? Вскрыть дверь мы не сумеем, нет таких навыков у нас. Выбивать замки стрельбой из автоматов? Трудно сказать, к чему это приведет, к каким рикошетам, но в крайнем случае придется. А для начала Леха просто позвонил. Крики быстро переместились к двери и теперь доносились прямо из-за нее. Кричавший даже стучал кулаками по ней, судя по всему. И требовал от нас, мертвяков ходячих, оставить его в покое. Вот так. Душевно больной. Что делать? А ничего. Мы не передвижной филиал Кащенко. Пожали плечами, заглянули на пару этажей повыше. Наткнулись на мужичка, выглядывающего из-за двери, который попросил сопроводить его до гаража ракушки. Мы сопроводили, затем подождали во дворе, когда он с женой и 12-летним веснушчатым сыном загрузится со всем багажом в машину и уедет. Мы его тоже направили на АЗС за оружием. Все же не зря сходили в подъезд. Кстати, пока мы гуляли по подъезду, стрельба с улицы шла довольно часто. Похоже, что в своей теории я не ошибся. Мертвяки действительно шли на выстрелы. Причем по-разному. Свежие зомби тупо ломились за добычей, но были медленные и неуклюже. А ветераны отличались от них радикально, и на рожон не лезли. Зато когда мы выезжали со двора, один попытался броситься на нас из-за угла, и еще мы заметили, что еще как минимум двое бросились к трупам, валяющимся на асфальте. Но бросились лишь тогда, когда мы уехали. Умнеют однозначно. Плохо это. А если они научатся групповые засады устраивать? Тогда вообще в города не суйся. Снова курсирование по главным улицам, проезды через дворы. К 2 часам боевой счет составил 42 убитых зомби. Спасти город это не могло, но то, что мы наверняка защитили несколько семей, нас радовало. А меня еще больше радовало то, что наши стрелки все больше осваивались с оружием и стреляли точнее и точнее. Маше под конец я вообще запретил вести огонь, потому что она стреляла не только лучше, но и быстрее остальных. Израсходовали почти 1500 патронов. Результативность примерно 11 выстрелов на одного мертвяка. Не так уж и плохо. Ближе к 4 я попросил пострелять только Машу, и она 5 выстрелами свалила 4 мертвяков на расстоянии от 100 до 300 метров. Ну как тут еще комментировать? Однако, на мой взгляд, для общей ситуации наша свободная охота значила не больше, чем комариный укус для бегемота. Мертвяков все прибавлялось и прибавлялось. Их прибавилось в течение дня, в то время, пока мы пытались их извести. Где-то в тех местах, что мы не видели, зомби убивали людей, восставали все новые и новые трупы и шли убивать. И за ними восставали другие. И было ясно, что уже и этот маленький подмосковный город обречен. Спасти его не мог никто. Люди разделились на многочисленных пока еще спасающихся, немногочисленных защищающихся и таких же немногочисленных спасателей, тех же военных, которых было так мало, что им хватало лишь сил контролировать основные дороги, ведущие из Москвы, и все. К 5 вечера я дал команду сворачиваться. Люди устали, в ушах звенело, внимание расплывалось, и дело шло к темноте. И беженцы все реже пытались прорываться из города, да и вообще предпочитали делать это с утра. Связался с майором на АЗС, доложил об успехах и о том, что до завтра мы уходим. А затем я пересадил шмеля себе за руль, прихватил еще и Пашку, а девушек вместе с Лехой отправил на базу. У меня вчера с вечера появилась еще одна идея, реальность которой я хотел сейчас проверить. И сделать это немедленно. Наш УАЗ вырвался на шоссе и вновь покатил навстречу редкому уже автомобильному потоку в сторону Москвы. Алена Кабакова. 26 марта, понедельник, утро. За мелкого, пошедшего за помощью, болели все. Боялись, пугались, вибрировали, нервничали, кусали губы и не знали, как ему помочь. После того, как он сбежал на нижние этажи, отбивавшиеся Большой с Поповым и Фраерманом захлопнули за собой тяжелую дверь, отгородившись от нападающих мертвяков, все бросились к окнам. Открыли их настежь, перевесились через подоконники. Когда все увидели, что Володя выбежал из подъезда, столкнулся с зомби и упал, все в ужасе закричали. Но ему удалось убежать. Он прорвался к своей машине, вроде бы успел закрыться, но вдруг какой-то мертвец начал рваться в кабину, и дверь распахнулась. Из окон кричали, но помочь ничем не могли. Когда к завязавшейся схватке подключился еще один мертвяк, среди зрителей пронесся крик отчаяния. Но мелкий отбился, дверь снова захлопнулась, а еще через несколько секунд Ниссан уехал со стоянки. Все заорали, бросились обниматься. Спасение виделось близким, до него было рукой подать. Даже начали паковать вещи, собирать рюкзаки. Обсуждали, какие продукты взять и какие оставить. Ближе к вечеру восторги поутихли. На всех спустилось облако мрачной тоски. О судьбе самого мелкого, всеобщего друга и любимца старались не думать. Но старались плохо, и разговор все время сбивался на него. Света Фраерман плакала навзрыд, впрочем, как и остальные женщины. Большой достал из морозилки бутылку водки и сел в сторонке с Поповым, открыв маленькую банку маринованных корнишонов в качестве закуски. Алена, перепоручив близнецов Кате Коломийцевой, своей секретарше, тоже подсела к ним, молча подставив кофейную чашку, которую здесь использовали вместо рюмок. Володя Большой молча плеснул ей туда граммов 50 водки, сунул в банку вилку, наколол на нее маленький огурчик и протянул Алене. Та кивнула с благодарностью. Не произнося тостов и не чокаясь, все трое махом выпили и закусили. «Володя, как думаешь?» «Вырвался мелкий?» — спросила Алена, заранее зная ответ. «Ничего я не думаю», — буркнул Большой. «Вообще ничего не думаю и думать не хочу. Отсюда ехать до кольца даже с таким потоком, как днем был, минут 20. Если военные есть за кольцом, то сколько бы времени потребовалось для того, чтобы их найти?» «На Яндексе карта Подмосковья со всеми блокпостами и пунктами раздачи оружия размещена», — сказал Попов. «Я смотрел час назад. Уже перед Зеленоградом есть военные. Правда, на письма ни с одного адреса не отвечают. Похоже, что почту уже никто и нигде не читает. А если и читает, спасатели все равно не высылают. А если бы даже он ничего не добился, то сюда приехал бы. Пусть не стал бы прорываться к нам, но проехать мимо и бибикать, когда кто-то не выглянет, он должен был», — снова вступил в разговор у Володя Большой. «Как мы и договаривались». «А может быть, те же военные сразу не могут броситься нас спасать?» — сказал подошедший Фраерман. «У них, кроме нас, я думаю, задач прорва. Внесут в какой-то график, и будем ждать своей очереди». «В смысле?» — обернулась к нему Алена. В смысле, мелкого спросили о том, как мы тут устроены. Еда есть? Есть. Людей много? Много. Больные имеются. Все здоровы. Вороваться к нам могут? Не могут. Дверь как в сейфе. Вот и поставили последнюю категорию срочности. А ты где-нибудь читал или слышал вообще, что военные спасательные операции проводят? Спустил его на землю Большой. Лично я об этом ни слова не слышал. Слышал, что у военных личного состава хватило только для того, чтобы основные выходы из города прикрыть. Всего 4 направления. В том числе наша ленинградка. А в остальном? Спасение утопающих чьих рук дело? «Что делать будем?» — мрачно спросила Алена. Большой взял бутылку со стола, плеснул в 3 стоявшие чашечки и в 4-ю, подставленную фраерманом. Все снова выпили. Большой крякнул, проглотив водку, заживал огурцом. «Что делать?» — переспросил он. «Сымать штаны и бегать. Не знаю я, что делать. Я могу попытаться прорваться, но у меня здесь Света с Димкой. А одних я здесь не оставлю, как хотите. Лучше с ними здесь загнусь». Позицию Большого понимали все. Действительно, единственной неотягощенной семьей здесь был Володя Мелкий. Все же остальные имели и жен, и детей. Логософт все же создан был давно из друзей брата Алены, а брат к тому времени был далеко не мальчиком. Вот и не было здесь никого, кто не успел бы обзавестись семьей и нарожать детей. В общем, не приняли вообще никакого решения. На следующий день их окликнули. Окликнули с 12 этажа, где в пустом офисе оказался заблокированным охранник. Точнее, даже не охранник, а обычный сторож, оружия у которого не было, а была лишь рация с севшей батареей, без зарядника. Как выяснилось из разговора, который вела со сторожем Алена, высунувшись в окно, до этого времени сторож сидел в офисе с противоположной стороны, полагая, что он в одиночестве. Там была кое-какая еда, которая уже закончилась. Но вчера он услыхал крики и сумел перебежать в другую комнату, где и заперся. У него, к его счастью, были ключи почти от всех дверей. В одном шкафу в той конторе, где скрывался сторож, нашелся длинный моток телефонного кабеля. На этом кабеле сторож передал в Логософт свою рацию, а взамен получил еду, которой у него не было со вчерашнего дня. Рацию же отдали Валентину Пушкову, главному местному электронщику, который все же сумел наладить к ней питание, воспользовавшись переделанным зарядником от одного из мобильных телефонов, уже ненужных. Рация снова дала связь. Пусть не слишком дальнюю, но с этого места на несколько километров она добивала. Появилась идея создать плакат. От былого ремонта в кладовке оставалась краска, а в качестве полотнища решили взять несколько занавесок. Благо, они были светло-бежевого цвета. К счастью, у логософтовцев у них были именно занавески вместо стандартных офисных жалюзи. Такой был у Бориса Кабакова каприз. Не любил он жалюзи, и все тут. Возник вопрос, как их скрепить между собой. Выручил все тот же телефонный кабель, который, разделенный пожильно, давал отличный материал для этого. Возились целый день. Рация все время стояла включенной. К вечеру плакат вывесили за окно, но читать его стало некому. К темноте поток машин на Ленинградке прекращался совсем. Да и пожиже стал сам поток. А на следующий день поток совсем спал. И на плакат с надписью «Здесь живые» и «Частотой связи» совсем никто не обращал внимания. К тому же плакат был направлен в сторону тех, кто въехал бы в город. Но таких сумасшедших уже не осталось. Все бежали из него, а в городе оставались лишь бродячие мертвецы, которых стало очень-очень много. Сергей Крамцов. 26 марта, понедельник вечер. Указатель «Учебный центр пламя» стоял на месте, поэтому поворот нашли сразу. Территория пламени начиналась примерно в 3 километрах от Ленинградского шоссе. Туда вела ухоженная двухполоска, проткнувшая собой небольшой лесок. Пара пологих поворотов, лес закончился, и перед нами открылся вид на классический военный КПП с кирпичной будкой, зелеными воротами со звездами, серым бетонным забором, убегающим в стороны. Однако на этом сходство с обычным КПП заканчивалось. Прямо вдоль забора, натужно рыча и выпуская в воздух клубы вонючего дыма, трудилась БТМ-3. Судя по всему, сверкающие от трения о грунт ножи копали траншею полного профиля, 1,5 метра в глубину. Отрывался уже 2-й круг траншеи, причем очень странной конфигурации. Перед самым домиком КПП, чуть отступив, трудилась новейшая ЗМ-27, отгребая своим широким ковшом грунт, образуя нечто вроде заглубленного эскарпа с наклоном к забору, ограниченного помимо стенки еще и бруствером. Прямо по брустверу бойцы и гражданские рабочие в спецовках разматывали оскалившуюся лезвиями спираль газы. Я подумал, что кроме как на картинках, я АЗМ в войсках не видел. Их все больше заменяли бойцы с лопатами. И первую вижу только сейчас, когда наступил конец света. Ирония. Перед рабочими в разброс стояли три КАМАЗа с наращенными вверх бортами. Хорошая идея, как видно, приходит сразу в несколько голов. Вот и здесь, в кузовах, стояли военные, вооруженные автоматами с оптикой. Для данных обстоятельств идеальное оружие. На дальностях до 200 метров кучность вполне достаточная. Проникающая способность пули по соотношению пуля-оболочечная versus лобная кость тоже была удовлетворительной. Однако сюда зомби слишком не лезли. На поле перед КПП валялось не больше десятка трупов. А учитывая отсутствие следов на весьма еще влажной и почти голой земле, никто их и не убирал. То, что курсы пламя находятся на отшибе и не примыкают ни к какому населенному пункту, играет в пользу военных. На нашу машину бойцы из грузовиков не среагировали, и мы подъехали к площадке перед КПП. За забором тоже кипела какая-то работа, рычала техника, причем так громко, что объяснить вышедшему мне навстречу аж целому старшему лейтенанту, что же привело меня сюда, оказалось сложно. В конце концов я сунул ему блокнотный листок, который недавно дал мне после расстрела на международном шоссе подполковник Пантелеев. Это помогло. Нас даже запустили за ворота, за которыми оказалось нечто вроде вала с той же ягозой поверху, с которого можно было разнести все, что проедет в ворота. Сбоку от домика здоровый бульдозер насыпал длинную пологую горку, на которую явно планировалось загнать танк Т-72, который мог бы держать под огнем все подступы к КПП. Как догадался? Очень просто. Уже одна такая насыпь была готова, и на нее как раз загоняли танк. Всерьез окапываются. Мы минут пять простояли в виду двух крупнокалиберных пулеметов «Корт», установленных во временных огневых точках на крыше учебного корпуса, затем из домика КПП снова вышел Старлей. Спросил, кто у нас старший, после чего приказал Шмелю и Пашке оставаться с машиной, а меня отправил в здание штаба, объяснив, как туда идти.